Фыркнув, любитель истории отставил чашку, перехватил свиток тонкими изящными пальцами и углубился в чтение. По мере изучения текста на лбу Нага все сильнее проступали чешуйки, что говорило о глубокой задумчивости. «Было бы интересно с этим поработать», — через некоторое время заговорил преподаватель. «Но сначала надо найти того дурачка, который отважится его принести». И в этот момент почему-то оба любителя древностей посмотрели в мою сторону. От такого пристального внимания я поперхнулась остатками чая, который благополучно допивала, в надежде, что про меня забудут. «Любава Змеевна, не бережете вы себя! Осторожнее надо быть!» Заботливо произнес Колобок Батькович, с помощью магии похлопав меня по спине и без перехода добавил. «Так что вы скажете о предложении Пола Загадовича?» «Каком?» «Давайте устроим вашим подопечным практические испытания. Задание у нас есть». Он кивнул в сторону свитка, все еще находящегося в руках Нага. «Пусть отправляются». «Куда?» В панике воскликнула я, лихорадочно вспоминая, что мы там написали. «Туда. Не знаю, куда», — невозмутимо парировал директор. «А...» — попыталась было возразить я, но мне не дали вставить и словечко. «А вы с нашим замечательным преподавателем по истории культуры их проконтролируете?» Я переводила ошарашенный взгляд с одного авантюриста на другого. «Неужели Полос на это согласится?» «А что? Это может быть даже очень интересно», словно в ответ на мои мысли произнес он. Практику решили не откладывать в стол и назначили на ближайшие выходные. Мол, у Иванушки-дурачка на пути, к счастью, выходных не будет. Поэтому надо учеников уже сейчас к этой мысли подводить. А то, что любой приличной, молодой и красивой девушке свободный от работы день жизненно необходим, почему-то никто не подумал. Хорошо, хоть маршрут составлять мне не доверили, ибо я не знаю, как идти туда, куда я не знаю, как идти. Да-да, мы с девчонками не мудрствовали и путь указали известный с детства, чтобы Наг проявил всю накопленную за 300 лет сообразительность. Я даже от идеи заставить его это яйцо высиживать отказалась. Ну, он и проявил. Собрал моих подопечных на поляне, хорошо хоть место выбрал подальше от заметенной снегом школы сказок и поближе к южным широтам. Сделал маленький экскурс в историю и предложил выдвигаться, доверившись интуиции. Я было заикнулась раздать мальчикам путеводные клубки, но в ответ услышала: «Хм! С клубком и дурак дойдет за 5 минут». «А они у нас кто?» Полос Гадович явился на практику в полной боевой готовности. Хвост трубой, торс прикрывает лишь кожаная жилетка, мощные предплечья украшают ритуальные браслеты, темные волосы собраны в высокий хвост, конец которого украшен специальным наконечником, явно из разряда боевых. Разве что лицо пока не приняло окончательной трансформации и не распугивало окружающих клыками и узкими вытянутыми зрачками. Правда, это с лихвой компенсировало катана, закрепленная за спиной. Глядя на мужчину, мне все больше хотелось его стукнуть. Я-то позаботилась об одежде по сезону, шерстяные брюки, заправленные в высокие золотые сапожки и отороченные мехом. Под овчинным тулупом байковая рубашка, да золотистый платок повязан вокруг головы. А теперь любимый тулуп пришлось пристроить на ближайшем дереве, сапожки трансформировать в походные полуботинки, а платок повязать на талии, на всякий случай. «Ну что вы растерялись, Любава Змеевна?» — воскликнул Полос, как только последний Иванушка скрылся в ближайших кустах. «Кто из них самый успевающий? Давайте за ним и пойдем». 13-й, ответила я, и только потом уловила суть вопроса. «Как пойдем? Куда?» Но чешуйчатый хвост уже скрылся в нужном направлении, и мне не оставалось ничего, кроме как побежать следом. «А кто же за остальными следить будет?» — поинтересовалась я, догнав коллегу. «А что за ними следить? Нам результат важен. Вот мы за самым перспективным и двинулись». Все это Нак проговорил, не останавливаясь и не сбиваясь с пути. «Не волнуйтесь». Он бросил на меня снисходительный взгляд. «За остальными ваши любимые наставницы Еги присмотрят. У них для этого блюдечек с яблочками хватит». В голове не кстати нарисовался образ четырех бойких старушек, сидящих в центре избы, на колченогих табуретках, спиной друг к дружке, и зорко вглядывающихся в развешанные по периметру стен блюдечки с голубыми узорными каемочками, вдоль которых нарезали не первый круг краснобокие яблоки. Ударившая по лицу ветка выбила из меня посторонние мысли. Я гневно посмотрела на ползущего впереди Нага, не удосужившегося придержать растительность, пока я пройду. «Полоз Гадович, объясните мне!» — попыталась я вновь вернуться к диалогу. «Вам-то все это зачем нужно?» «Отказаться от возможности подержать в руках редкий артефакт?» Ради того, чтобы бросить на меня снисходительный взгляд, преподаватель даже остановился. «Да этого артефакта, может, и не существует в природе!» Случайно вырвалось у меня, и я поспешила исправить положение. «И почему отказаться? Подождать в избушке, когда вонюшки его принесут?» «А если разобьют по дороге?» На этом Полос счел разговор законченным и пошуршал дальше, по одному ему известным приметам определяя нужное направление. А у меня в голове невольно всплыли слова: «Курочка била-била, не разбила». Через некоторое время мы выбрались из чащи на берег лесного озера. Преподаватель истории, даром что гуманитарий, вперед несся с проходимостью вездехода из серого мира. Я настолько приноровилась бежать за ним след в след, если к его боевой трансформации применимо такое сравнение, что когда он резко затормозил, я, продравшись сквозь заросли прибрежного ракитника, наступила ему на хвост. «Гидра, меня пощади!» Только и успела произнести я, когда Нак взвился на этом самом хвосте на высоту пары-тройки саженей над землей с таким страшным гортанным ревом, что у меня уши заложило. А потом инстинкты сработали на опасность, и в долю секунды на узкой полоске берега теснили друг друга дракон и змей, испепеляя пока лишь взглядами. «Только дыхни!» — раздалось шипение. «Я не знаю, что с тобой сделаю». «Только попробуй со мной что-нибудь сделать!» Не осталась я в долгу. «Истеричка!» «Это я, истеричка! Ты мне на любимый хвост наступила!» «А нечего его разбрасывать, коли он тебе так дорог!» Как-то неосознанно я стала наступать. Мы закружили, как борцы на циновке, и даже не заметили, что оказались в воде. Температура ее для плавания была неподходящей, и это помогло остудить боевой запал. Решив извиниться за оттоптанную конечность, я перекинулась в человека и подняла ладони вверх. Но не успела произнести ни одного слова, как почувствовала, что к моим ногам что-то присосалось. Мерзкое, скользкое и в большом количестве. Замерев, я опустила взгляд и медленно подняла конечность из воды. «Пиявки!» Истошный визг разнесся над озером, эхом удаляясь в рощу на другом берегу. Я сиганула на сушу, как ошпаренный рак из кастрюли. Проклятые кровопийцы присосались знатно, а я их с детства боюсь. Как вновь стала драконом, я не заметила, и словно ужаленная носилась по берегу, пока до меня не донесся задорный смех. Звуки чужого веселья немного привели в чувство. Паника отступила, и я поняла, что с блестящих чешуек противные пиявки легко соскочили и давно разлетелись в разные стороны. Каких-то из них я даже потоптала. А Полос сидит на сером валуне и вытирает выступившие от смеха слезы. «Это было фееричное зрелище!» Оценив мое состояние по обратному перевоплощению, произнес мужчина. Сам он тоже принял человеческое обличие. «Никогда бы не подумал, что ты можешь бояться столь маленьких хищников!» «Ха! Маленьких!» — ворчливо возразила я. В большом количестве они способны осушить любой организм за считанные минуты. Кто тебе сказал такую глупость? Брат. Полный иронии взгляд заставил меня задуматься над моей маленькой фобией. Полос не стал дожидаться результатов. И что прикажешь дальше делать? Ты своим огненным танцем затоптала все следы и взбаламутила воду. А нам, судя по всему, в озеро надо. Зачем? По всем признакам, там портал. Наг тяжело вздохнул, удивляясь моей недогадливости. Я в воду больше не полезу. От одной только мысли, сколько маленьких скользких зубастых тварей там водится, меня передернуло.